Я понять не могу, ты верный или заторможенный. Два дня прошло, а все караулишь возле дома. Забравшись в машину, Паша пожал руку личному водителю, взволнованному долгожданной встречей. Я бы бросил затею через сутки. Восстановление титанидом прошло на ура, однако устраиваясь на тесном заднем сидении, все равно проявлялся небольшой дискомфорт. Похоже, вечерком нужно будет еще закинуться. Павел Сергеевич, обижайте. От всех пассажиров отказывался, вас ждал. Счастливый Вениамин принял 200-рублевые купюры без всякого стеснения. Засунув их под резинку козырька, таксист вновь обернулся, но уже с встревоженным лицом. Павел Сергеевич, уж думал, вы в ту ужасную историю ввязались. Ну, которая позавчера произошла. Труп гиганта — это ж надо сначала робот, потом гигант, проклято это место. Переехали бы вы. Со всей искренностью посоветовал мужчина, заставив начальника остановить трамбовку баулов и прищуриться. Давай-ка, сначала, в ателье заедем. Помнишь какое? Дождавшись кивка Вениамина, Паша оставил сумки в покое, сосредоточившись на собеседнике. А по дороге расскажи, что там за труп гиганта. И в подробностях. Глава 5. Боулинг. Значит, труп той твари видело большое количество людей, но красный серп поспел к месту происшествия уже после его исчезновения. Прорыва не произошло, новых монстров никто не обнаружил, а портал все восприняли за фантом и иллюзию. Слухи расползлись, газеты пишут, а правительство еще ничего не ответило. Сидя на заднем сидении с глупым лицом, Паша вдруг начал смеяться. Он не обращал внимания на озадаченные взгляды Вениамина, не понимавшего, в чем вообще дело. Разве история была не об ужасном монстре и о безответственности компетентных органов? Таксист не понимал радости юноши. Отсутствие новостей по прошествии 2 суток и пробуждение в собственной квартире без следов взлома означает лишь одно – пронесло. По следам крови не нашли, и свидетелей не обнаружили. Красная коса прошла мимо кокушек, слизнув пушок. Можно жить дальше. Витя прямо на улице рассчитывал торгашей, под потоками теплого воздуха из пушек. Он на чем-то рьяно спорил с одним из оптовых покупателей, пальцем тыча на записи в тетради. Расул занимался спортивной подготовкой охранников, заставляя их бегать с тяжестями. Среди потных мужиков затесался, с заметным отставанием, и Мишеня. Зелендиновы, Азисхан и поварихи, с 3 новичками-консультантами, отсутствовали. Судя по времени, они уже должны находиться на рынке в разгаре продаж. Даже обидно как-то, что без меня все не развалилось. Погрустнев, Паша выгрузил баулы с окровавленными уликами. Что до новой одежды, она осталась на модификацию у старикана портного. Приглашение работать на себя пока не возымело действия, даже при солидной обещанной зарплате. А вот его помощник, то ли сын, то ли племянник, неохотным взглядом провожал щедрого клиента. Нескладный мужчина с залысиной явно соблазнился выгодным предложением. Появление желтой машины такси привлекло всеобщее внимание, а когда вывалился 2-метровый здоровяк, бурная деятельность тут же прекратилась. Мишеня бросил камень и с радостным лицом подбежал, что есть мочи, обняв Павла. «Сиськи у тебя что надо, но все же предпочитаю обжиматься с девушками». После 3 секунд неловких объятий Паша все же оттащил от себя взволнованного друга детства, но, увидев лицо, полное переживаний, смягчился. «Извини», заставил поволноваться. «Кстати, хорошо выглядишь, сколько скинул?» Неожиданный комплимент выбил Мишеню, готового обрушиться с грудой вопросов из колеи. Позавчера они виделись в последний раз, затем утро, встревожившее весь район. Слухи о трупе гигантского монстра и чьей-то крови рядом. Паша не пришел в школу. Ничего необычного, однако, когда он не появился и здесь, Шустрин встревожился. Он несколько раз приходил к другу домой, стучался, прожимал до боли в пальцах дверной звонок, и никого. Друг словно испарился, а когда тот не пришел сегодня, толстяк и вовсе отчаялся. Он просил тренера организовать поисковое мероприятие, и тот согласился, но только после окончания занятий. К счастью, безответственный лоб сам объявился, заставив всех облегченно вздохнуть. 4 кило. Подожди, нет, не играй со мной в эти игры. Где, блин, был, куда пропал, почему мне ничего не сказал? Мишеня, радости и горя полные штаны, начал громко расспрашивать товарища, а затем вдруг осторожно огляделся и перешел на шепот. Жути навел, жучара, я уж думал, сам знаешь, у нас там, на районе такая фигня творится. Труп великана нашли, ты с ним не это, не то. К этому времени успели подойти почти все. Витя, охранники и торгаши, желающие поприветствовать большого босса. Мишеня, твои незаконченные вопросы оставляют слишком большой простор для сомнительных ответов, на которые у меня более чем достаточно фантазии. Паша улыбнулся, не желая прямо отвечать на вопрос друга, не желая вовлекать во всю эту паранормальщину, но, также, не желая лгать. Как тут все без меня? Уже начали делить империю, потерявшую накачанного Цезаря? Шутливые слова морозом по коже прошлись по спинам торгашей, а вот Витя сразу же возмутился с кислой физиономией. Под империей ты имеешь в виду бардак, а под поделить, разгребать, если так, то да. Отличник раскрыл тетрадь, зажатую меж пальцев, и принялся быстро листать, указывая на какие-то записи. Либо я дурак, либо нас пытаются обокрасть эти вот товарищи. Продажи падают, доход соответственно, а они еще и требуют понизить цену на товары, иначе не будут больше у нас закупаться. Удивленно вскинув брови, Паша пристальным взглядом прошелся по торгашам, заставляя их шерстку вздыбиться. Столкнувшись с двухметровым здоровяком, бедолаги опустили глаза, не решаясь так же яростно спорить с ним, как с Фоминым. Из чего вдруг такие требования? Разве мы с вами уже не все обговорили? Паша спросил вежливым тоном, желая разобраться, в чем дело, хотя про себя уже сворачивал шею уродом, пытавшимся обокрасть его, лишить прибыли, нажиться. К этим вопросам Паша относился чрезвычайно щепетильно, из-за чего в прошлой жизни так и не достиг по-настоящему впечатляющих высот. Он понимал, что в большой игре нужно делиться, и приоритетом являются отношения, а не выгода. Но все внутри переворачивалось от мысли, что кто-то его имеет. Мы видели, как Зелендиновы на рынке резко снизили цены, и мы знаем, что ты не закупаешь товары где-то за границей, а производишь сам. Видя всеобщую подавленность и нерешительность, крепкий мужичок лет 38 решил высказаться. Павел Сергеевич, мы же хорошо сработались. Вот почему ты хочешь, чтобы люди страдали? Ты ведь сам производишь товары, зачем они такие дорогие? Раз смог понизить цену в Горьком, значит и делать их не так затратно. Да, в Союзе везде одинаковые цены, будет нехорошо, если люди узнают, что ты играешь ценами, как хочешь. Понизь нам тоже, и будем честно продавать твои инструменты, игрушки, одежду и цацки по всему Советскому Союзу. Мы же, товарищи, одним делом занимаемся. Пока торгаш проговаривал эти слова, к нему придвинулся Расулов Абдул-Рашидович из-под рыжих бровей, мрачно глядя на мужичка. Работа охранника заключалась в обеспечении безопасности, но даже зашоренный на спорте тренер понимал, что одним этим дело не ограничивается. Улучшение условий работы и личное продвижение по карьерной лестнице возможно только тогда, когда предприятие будет повышать эффективность работы, то есть заколачивать больше денег. И условия торгашей совсем не вписывались в данную парадигму. Вмешиваться в спор Виктора он не стал, потому как от него мало что зависело. А вот начальника поддержать возможности не упустил. Как мило с твоей стороны, но вот в чем проблема. Скидки я сделал не на все товары, только на те, что продавались дороже 100 рублей. Это, во-первых. Во-вторых, скидки сделаны для представителей, не для закупщиков. В-третьих, да, товары я произвожу сам, и свободно могу регулировать цены, разумеется, ориентируясь на себестоимость. Однако, растянув губы в дружелюбной улыбке, Паша склонился к торгашу, заглядывая прямо в глаза. С чего ты взял, что я стану это делать? Угрожаешь тем, что граждане узнают о несправедливой цене. Справедлива лишь цена, которую я назначил. Скажу 10, будет 10, скажу 100, будет 100. Дружелюбная улыбка постепенно переросла в жестокий оскал, пробирающий душу. Теперь благодаря твоим неосторожным словам, наценка на ваш товар снижена вдвое на следующий месяц. Вы будете получать половину прежней прибыли. Не нравится? Можете валить на все четыре стороны. Нахер. Туда нахер, направо нахер, прямо тоже нахер. Указывая пальцами в разные стороны, Паша принял вид прохожего, пытавшегося подсказать дорогу приезжим. А если узнаю, что вы самовольно повысили цены, или еще хуже, пытаетесь саботировать мою репутацию, распуская дурные слухи, оторву каждому из вас головы вот этими вот руками, и буду играть ими в гребаный боулинг. Знаете, что такое боулинг? От угроз двухметрового здоровяка у торгашей затряслись поджилки. Они отрицательно покачали головой, так как не сталкивались с этой игрой раньше. Паша, в силу своей доброты и желания просветительствовать, схватил торгаша за лицо и поднял над землей, словно игрушку. Правила предельно простые. Берите шар, расставляйте в конце паркетной дорожки кегли, своеобразные столбики, по форме, но не по свойствам, похожие на Ваньку-встаньку. Игнорируя болезненные крики, Паша, крепко сжимая голову торгаша, принял карикатурную позу игрока в боулинг, собиравшегося бросить мяч. Оттопыренное назад 80-килограммовое тело, болтающееся в воздухе, с опорой на одну лишь голову, заставило всех сглотнуть, а крики только усилили ужас. Целитесь, а затем катите круглый мяч, задача которого – сбить все кегли. Вот и все правила. Несложно, правда, даже ваши тупые тыковки справятся. Не с охреневшими и взбесившимися от жира телами, так без них. Слегка размахивая головой, за которой подлетало тело, Паша с улыбкой посмотрел на готовых упасть в обморок торгашей. Он все же отпустил жертву, так как уже слышал похрустывание в шее. С появлением консультантов, открытием БЦФАТ и поступлением заказов со стороны крупных горьковских производств, копейки частных закупщиков перестали что-либо значить. Они не приобретали трудные товары, только мелочь, с реализацией которых справится и ребенок. Так зачем вообще держать при себе неумех, тем более на слишком уж выгодных условиях и наглом обращении? Избранные охранники, видевшие сверхъестественную силу начальника в тот злосчастный день, ничуть не удивились. А вот остальные широко распахнутыми глазами смотрели на здоровяка. Даже друзья не могли поверить, что кто-то одной рукой может проделывать подобное. Всем все ясно, дождавшись судорожных кивков, Паша оставил все дела Вите, а сам, сгробастав Евгения и избранных охранников, отправился в поместье для уединенного разговора. Бойцам он рассказал, что произошло в ту ночь, без ярких подробностей, но и так было достаточно, чтобы пронять каждого. Паша предостерег, если кто-то решил прикарманить себе кусочек потустороннего деревца, чтобы потом в одиночку исследовать неведомый мир, то лучше не стоит. Ради собственного же блага, он также потребовал у афганцев в кратчайшие сроки добыть побольше оружия, серьезного, способного уничтожать подобных тварей. Желания лезть в другой мир не было от слова совсем, однако нет уверенности, что тот мир не полезет к нему сам. Эмантир, черные цатли, зуэр и прочая хрень, что бы это все ни значило, та тварь почуяла какой-то запах. Запах крови, который я не чувствую и не могу устранить, значит, дело совсем не кончено. Слепо надеяться на удачу, игнорируя потустороннюю угрозу, идиотизм. Но даже после таких приказов, Паша все еще чувствовал себя неуверенно. Одного лишь оружия могло не хватить. Полный сомнений и опасений за свою жизнь, он решился на отчаянный шаг, запряг бодрую лошадку по имени Вениамин и отправился прямо в Горьковский Кремль. Глава 6. Кремль. Древняя крепость, что когда-то ассоциировалась с городом ярмарок и торговли, встретила юного купца совсем безрадостно. А ведь он преодолел немалый путь пешком по витиеватым лестницам. Добрался аж до самой кирпичной арки, рядом с которой стояли гаубицы, танки, катюши и другие образцы военной техники. Сотрудники милиции, охранявшие вход в Кремль, не желали пропускать двухметрового здоровяка с мрачной физиономией. Из обычного недопонимания все грозилось перерасти в открытый конфликт. Всерьез опасаясь за безопасность партийных работников, и еще более за свою собственную, милиционеры вызвали подкрепление. Ситуация разрешилась лишь когда Паша сообщил проходящим мимо сотрудникам в пиджаках, что у него назначена встреча с Юлианом Демченко. И когда после звонка в приемной, белобрысый подтвердил это, менты отпустили великана. К своему же благу, мы можем здесь свободно говорить, закрыв за собой дверь в кабинет заместителя председателя областного парткома, заставленный шкафами с сотнями папок, Паша настороженно огляделся. Сбитый с толку неожиданной встречи в таком месте, и при таких обстоятельствах, Демченко все же уверенно кивнул. Разумеется, присаживайся. Предложив место напротив, он привстал из-за рабочего стола и крепко пожал руку. Стопки бумаг, складированные на поверхности, свидетельствовали о большом количестве дел. Однако общение с сородичем явно было в приоритете. Помните, вы говорили, что эволюционисты должны помогать друг другу. Присев, Паша внимательно посмотрел в красные глаза. Чувство чрезвычайного дискомфорта разливалось внутри. Обращаться с просьбой к тому, кому совсем недавно давал отворот-поворот. Возможно, именно так чувствуют себя девушки, отказавшие ухажеру, чтобы погнаться за более выгодной сделкой. А затем, брошенные, пытались вернуться назад. Конечно, помню. Нужна помощь. Юлиан, заметив встревоженное выражение юноши, попытался скрыть довольство и, надо сказать, практически успешно, но дрогнувшие уголки губ выдавали истинное настроение. Как ни крутись, пчелы летят к пчелам, птицы к птицам, а эволюционисты стремятся к своим. Удивляло лишь то, что гордый подросток так быстро пришел к этому. Должно быть, случилось что-то по-настоящему неприятное, иначе меня бы здесь не было. Но сначала ответьте на вопрос. Не заметив тонких перемен в физиономии собеседника, Паша перешел к сути. Что вы знаете о Зуэр и Мантир и черных цетлях? Не зная, к кому еще обратиться, Паша попытался получить ответы от эволюциониста. Тот наверняка знал намного больше и мог развеять сомнения. А чем, вопреки ожиданиям юноши, альбинос склонил голову на бок. Он явно не видел взаимосвязи в странном наборе слов. Тем более не знал значения каждого отдельного из них. Двое ненадолго замолчали, глядя друг на друга. Юлиан удивленно, Павел пытливо. Не похоже, что притворяется. Хотя политикан должен быть хорошим актером. Балин, неужели зря приперся? Не совсем уверен, но Зуэр, кажется, место, где нет эволюционистов, и людей называют смертными. Черные цетли, такие большие динозавроподобные птицы. Аймантир, твари, способные проявлять энергетический скелет вне тела. Те самые ребята, кто напал на нас с Катей после просмотра фильма «За кинотеатром». Столкнувшись с недоумением Демченко, Паша выдал свои предположения, надеясь, хотя бы ими навести эволюциониста на правильные мысли. Он хорошо помнил тот проклятый вечер и слова трехпалого урода, но не знал, являются ли они общеупотребительными. Потусторонний явно говорил на русском, как на неродном языке. Может быть, те термины взяты из иного словаря, Зуэр, почти наверняка, название потустороннего мира, в котором нас считают едой, где обитают существа, способные пожирать не только плоть, но и души. Эрзуу, судя по тому, что сказала тварь, земля, точнее мир смертных. Кровь имантира черного цетля может быть только кровью скелетонов и потусторонние пташки. С другими сверхъестественными существами, чья кровь могла попасть на тело, я попросту не сталкивался, никогда о них не слышал. Юлиан отрицательно покачал головой, немного встревоженный и озадаченный. Поначалу подумалось, что парень шутит или даже бредит, вид у него не очень. Но упоминание нападения за кинотеатром, о котором он внимательно расспросил дочь, заставило отказаться от первоначальных догадок. Он и сам считал странным появление большого количества эволюционистов, объединенных схожими силами. Тем более скелетоподобные фантомы. Ни о чем таком он раньше не слышал, хотя поддерживал связи со многими эволюционистами. А теперь вдруг выясняется, что их называют эмантир. Странное слово, не похоже на фамилию. Что касается Зуэр и черных цетлей, бред какой-то. Ясно. Значит, с информацией не поможете. Паша долго и пристально всматривался в равнодушную физиономию, пытаясь понять, темнит альбинос или говорит правду. Но как бы то ни было, похоже, ценных знаний по теме получить не удастся. Тогда другая просьба. Есть на примете эволюционист, которого можно нанять в качестве личного охранника. Этот вопрос в иерархии стоял даже выше, чем правда о потустороннем мире. Можно чего-то не знать о сверхъестественных тварях, но наличие могущественного охранника без этого позволит анально карать пришельцев в любых обстоятельствах и позах. Разумеется, еще до прихода к альбиносу, он уже выписал в мысленный листочек все плюсы и минусы более простого решения – поделиться титанидом с охранниками. Однако довольно быстро отмел глупую затею, не говоря уже о том, что волшебное лекарство является основой личной силы и власти, оно само по себе – чрезвычайно нестабильный фактор, как пресловутый бриллиант у бедняка. Если какой-нибудь языкастый идиот или предатель проболтается о титаниде, то все – пиши пропало, порвут без вариантов и эволюционисты, и правительственные сверхшавки, и все, кому не лень. Никто не откажется от возможности обладания сывороткой суперсолдата. Эволюционист-охранник, Юлиан подался вперед с лицом, будто ослышался, и желал еще раз пропустить через себя возмутительную информацию. Ты в своем уме, если первый заход Коновалова со странной информацией показался немного бредовым, то вот это, абсолютное безумие. Деньги не проблема. Паша заявил с полной уверенностью, решившись на посещение Кремля, он уже приготовился расстаться с кругленькой суммой. 10 тысяч в месяц, 100, миллион, неважно, жизнь стоит намного больше, ведь мертвому богатство ни к чему. Думаешь, нас интересуют деньги? Юлиан прищурился, пытаясь понять, стоит ли оскорбляться, или поражаться необычным мозговым схемам юноши. Эволюционисты – уникумы в этом мире, высшая ступень развития. Почему их вообще должны волновать бумажки, которые печатают низшие существа? Вы сидите в кабинете заместителя председателя областного парткома. Значит, явно интересуетесь политикой, то есть влиянием на людей. Оглядев просторное помещение, от которого буквально веяло важностью, Паша вновь повернулся к собеседнику с многозначительной ухмылкой. Деньги – мотивационный инструмент для манипуляции человеческим временем, трудом, да и жизнью в целом. Та же самая власть, только поощрительная, а не наказательная. Так что да, я уверен, эволюционисты заинтересованы в деньгах, а уж строители нового мира, так и вовсе больше всех прочих. Юлиан ненадолго опешил. Он быстро перебрал мысли в уме, пытаясь подобрать хороший ответ, но не находил слов возражения. Глава 7. Сомнительное предложение. У тебя интересный взгляд на вещи, задумчиво проговорил Альбинос, заново переосмысливая собственное отношение к деньгам. Союз, в отличие от Запада, делал упор на контроль умов через речь, воспитание, убеждения, мораль и ценности. Короче говоря, следовал заветам Маркса. Западные методы добровольного рабства, конечно, тоже практиковались, но считались вторичными, и мало кто по-настоящему делал упор на них. Так что позиция юноши из будущего, где капитализм одержал оглушительную победу над коммунизмом, была нова, особенно для этого кабинета. Но к чему сложности? Ты мог бы просто сойтись с Катей. Вместе о безопасности вам бы не пришлось беспокоиться. Несмотря на очередную переоценку умственных способностей подростка, Юлиан искренне не понимал, каким образом строится его мыслительный процесс. Есть же самый простой и очевидный вариант, буквально лежащий на столе. Зачем изобретать велосипед? Слышали о недавнем происшествии в моем районе? Вопрос задан риторически. Весь город гудел об этом, и заинтересованные лица вроде Юлиана, отчаянно ищущего сверхъестественных соратников, точно в курсе. Дождавшись осторожного кивка, Паша продолжил. Так вот, на меня напала человекоподобная хреновина с тремя пальцами на ногах и на руках, способная превращаться в огромного монстра, обладающая странной бирюзовой энергией, покрывающей все тело и имеющей защитные свойства, как сантиметр хорошей стали. Огромная, охренительно прочная и злобная тварь не пыталась убить, она хотела сожрать меня, растерзать, насладиться мучениями. Даже если бы мы с Катей объединили силы, нас бы порвали. Чудо, что я выжил. Хотите бросить дочь в такое пекло? Не знаю, какие у вас отношения в семье, но предположу, что вряд ли. Паша не имел понятия, насколько по-настоящему сильна Снежная Королева. Во время битвы за кинотеатром девушка не успела продемонстрировать ничего выдающегося, но она вполне могла скрыть свои силы. Особенно это стало волновать после демонстрации способности ее отца. Но та тварь нечто иное. Если бы не готовность к битве и две гранаты, которые всегда с собой, нет ни единого шанса, что он смог бы выбраться живым. Не осталось бы даже трупа, а возможно, и души. Насколько мне известно, на месте происшествия были обнаружены останки неизвестного существа. Если оно так сильно и напало на тебя с целью сожрать, то как же ты вышел победителем? Узнав, что Павел все-таки связан с происшествием в злополучном районе, Юлиан тревожно спросил. Раньше мир был прост и понятен. Есть клопы, есть могущественные организации клопов вроде Iron Moon, а есть эволюционисты. Нужно как-то сделать так, чтобы последние оказались наверху, а прочие под ними. Но теперь объявились неведомые обладатели сверхспособностей, да еще и трехпалые гиганты. Размеры подвели. Припомни злобу и ярость огромного существа, не понимавшего, что попало в его живот. Паша оскалился. Внешнюю энергетическую броню было почти не пробить. Но когда тварь попыталась загрызть меня, напихал в гигантскую пасть гранат, разворотила ему пузо знатно. Не был бы трезвым Коноваловым, стал бы бухим кесарем. Юлиан вскинул брови, недоверчиво глядя на злорадствовавшего юношу. С последней встречи в нем начало проявляться что-то хищническое, кровожадное и опасное. Гранаты он напихал. Да кто вообще в здравом уме носит их с собой? Бедолага и не подозревал, что на званый ужин подросток пришел с тем же арсеналом. Тогда тебе нужен охранник, обладающий силой, сравнимой с моей, или большей. Дождавшись утвердительного кивка, Юлиан покачал головой. Невозможно, эволюционисты моего уровня сами по себе чрезвычайно редки. А те, кто есть, ни за какие деньги не согласятся охранять юношу. Альбинос собирался сказать сопляка, но передумал в последний момент. Эволюционисты с большой силой были заняты управлением семьями, обществом, целым миром. Персональный охранник – это не по адресу. Значит, вы не можете ничем помочь. Разочарованно вздохнув, Паша встал с тесного стула и направился прочь. Только зря потратил время, а мог бы заняться поиском серьезного оружия против этих тварей. Пару-тройку гранатометов таскать с собой гораздо сложнее, чем охранника, но раз уж приперло, почему нет? Под здоровенные тубусы замаскировать, и дело с концом. Я бы не спешил с выводами. Когда юноша уже взялся за ручку двери, сзади нагнал многозначительный голос Юлиана. «Чтобы защитить тебя, мы могли бы больше времени проводить вместе». Паша, застывший, словно истукан с острова Пасхи, спустя пару секунд оглянулся со смущенным видом. «На дочь не польстился, думаете, на вас соглашусь?» Саркастичный тон и изогнутые брови заранее сообщили ответ на вопрос, как будто его кто-то действительно подразумевал. «Вы, конечно, симпатяга, но три дырки лучше, чем две, так что нет, спасибо». На мгновение Юлиана переклинило, и тот начал источать холодную энергию. Однако довольно быстро удалось взять себя в руки. Он всерьез подозревал, что юноша своей целью ставит вывести из себя любого собеседника. Можно было бы подумать, что дело в нем и в личной неприязни. Однако Демченко уже видел, как Коновалов общается с другими людьми, и это было ничуть не лучше. Ходячий генератор отвратительных слов и грязных идей. «Я о том, что мы могли бы начать сотрудничество в области твоего бизнеса». Юлиан не собирался упускать прекрасную возможность и отпускать Павла, не добившись своего. Соответственно, проводили бы вместе гораздо больше времени, и опасность со стороны этих странных существ сошла бы на нет. Глава 8. Лоббирование. Сотрудничество в области бизнеса. Отпустив ручку двери, Паша всем телом повернулся к Юлиану. Он мог понять заинтересованность противоположной стороны. Есть ли вообще на свете человек, который, увидев его удивительные успехи, не захотел бы присосаться? Но слово «сотрудничество» должно говорить о какой-то взаимности. Проведение времени вместе и типа защита, в обмен на деньги, это ни хрена не взаимность, налоги. Юлиан, увидев сомневающийся вид юноши, Коновалова простой пример. Ты теперь являешься официальным кооператором, а налоги для них огромные. Вряд ли юноша, добившийся таких выдающихся результатов в продажах и в производстве товара, не разузнал бы о столь важном вопросе и не понимал всей серьезности ситуации. А Юлиан, обладающий немалой властью в регионе, мог бы помочь справиться с подобными трудностями. Это какие такие налоги? Товары, которые я продаю за 10 рублей, в производстве стоят 9 рублей 99 копеек. Честно. Паша усмехнулся, разводя руки в стороны. Он давно составлял планы, как уклоняться от налогов. 90% на доход, это что вообще такое? Все равно, что жениться и наслаждаться поцелуйчиками, в то время как толпа прихожих мужиков будет иметь благоверную во все щели. Проблема в том, что в Союзе совсем немного окольных схем. Это в России сотня путей, выбирай любой. Здесь все немного сложнее. Павлу повезло с тем, что он сам являлся производителем, а не простым посредником товаров. Кто вообще узнает, сколько стоит реальное изготовление, скажем, пресловутого дилда? Отливная резинка фаллической формы, разве это не копейки? Ну что ж, Паша в отчетах и ведомостях просто укажет стоимость форм, получения материалов, отливки и содержания, практически идентичные стоимости продажи. И тогда с одной копейки разницы пусть попробуют взыскать серьезный налог. Думаешь, все охотно поверят в твою ложь? Юлиан покачал головой, считая Павла слишком самоуверенным. Он мог пройти проверку кпшников, мог обмануть покупателей, но дураков в серьезных кругах гораздо меньше, чем на улице. Партия на словах поддерживает кооперативы, но в действительности на предпринимателях просто пытаются построить конкурентоспособный рынок, как на Западе, при этом сохранив социалистический режим. Так что ни о каком раздолье для отдельно взятых людей не может идти и речи. Вот как будет на самом деле. Тебя заставят покупать сырье только у официальных поставщиков, посчитают все затраты до копейки, и на основании этого установят правильные цены, взимая соответствующие налоги. Контролем торговли больше занимался исполком и отдельные подразделения КГБ, но и здесь, в парткоме, прекрасно знали схемы подавления кооперативов, на которых, если быть честным, большинство пыталось просто нажиться, а не по-настоящему исполнить планы руководства. И от этого добросовестность исполнения процедур была на высшем уровне. Когда человек замотивирован прибылью, а не только идеей, можно поразиться, насколько он становится результативен. Где бы в вашем кабинете разбежаться, чтобы с разгона закинуть елду в жадные пасти этих всех? Паша возмутился, не скрывая раздражения, высеченного на квадратном лице. Не буду я покупать сырье. Что эти абсосы сделают? Попытаются отследить и перекрыть окольных поставщиков? Ну, удачи. Ему вообще не нужно ничего покупать. Зачем? Товары приходили из онлайн-магазина. Допустим, ты смог бы справиться с налогами самостоятельно. Но что насчет давления со стороны партии? Есть очень много людей, заинтересованных в твоем богатстве. И у них мощные рычаги давления даже на совершенно законопослушного гражданина. Что уж говорить о кооператоре. Юлиан поражался наивности Павла, а еще грязному рту. Проявленные им способности заставили относиться со всей серьезностью, и альбинос ненадолго забыл, что разговаривает в первую очередь с подростком, ровесником дочери, которая до сих пор не могла подобрать сопли и взять на себя ответственность взрослого человека. Тебя раньше не трогали по двум причинам: непонимание реальных масштабов бизнеса и расследование КГБ. Теперь, когда агенты государственной безопасности отстали, а бизнес продолжает расширяться. Замечу, расширяться, бросаясь в глаза деньгами, голодные псы набросятся на тебя. Справишься ли со всем этим сам? Вопреки саркастичным замечаниям Юлиана, Паша давно думал обо всем этом. Он не был наивен, но, честно признаться, не понимал многих правительственных схем, касающихся торговли. Все же, свой бизнес был построен уже в Российской Федерации. Тем не менее, не зная нюансов, Паша пришел к простому выводу. Колечко на сердце – лучший вариант решения подобных вопросов. Схемы схемами, законы законами, но все это – люди и их решения. Если кого-то можно принудить, подкупить, запугать, остальное неважно. Однако раз уж Эльбинос настаивал, что предлагаете и что хотите взамен, Паша вновь уселся на стул, сложив пальцы треугольником, словно масон. Ситуация с потусторонними привела к пониманию, что в этом мире нужны могущественные союзники. Со всеми проблемами бизнеса он мог бы справиться, пусть не с легкостью, но и без анального кровотечения. Тем не менее, иногда лучше позволить помочь себе, чтобы установить отношения. Я собираюсь пролоббировать твои интересы в кругах власти. Тебя не будут трогать, и все сомнительные дела, по крайней мере, на областном уровне, пройдут мимо ушей и глаз. Альбинос расправил плечи. Для его уровня власти это совсем не сложно. Многие высокопоставленные чиновники регионального уровня были продвинуты им самим и обществом эволюционистов. Пешки, за которыми скрывается совершенно иная власть, не имеющая отношения к партии. Убеждать их даже не потребуется. Если можно заполучить такими простыми методами расположение талантливого эволюциониста, к тому же быстрорастущего богатея, почему бы и да? А взамен, кто знает, может, в будущем понадобится твоя помощь. В предложении Юлиана не прозвучало ничего неожиданного и сверхъестественного, однако на последних словах Паша закатил глаза. «Слушай, давай без этого. Все эти тайные тайны мне уже яйца скребут. Говори, что конкретно надо». Переходя на «ты», Паша постучал указательным пальцем по столу, на каждый стук перечисляя варианты. Убить кого-то, заморозить семя для производства новых эволюционистов, проспонсировать государственный переворот. Что, блин, конкретно? В кабинете ненадолго повисла тишина. Юлиан во все свои красные зенки пялился на юношу, не веря, что тот выдаст нечто подобное. Ты готов на все это? Прочистив горло, Демченко недоверчиво спросил. В прошлый разговор с юношей в кругу семьи позволил понять, что в первую очередь он замотивирован получением выгоды, однако все же обладает какими-то ценностями, убеждениями, моральными качествами. Иначе, зачем отказываться от Кати и сотрудничества с ним? Ради лоббирования интересов среди политиканов, которых я могу отследить, шантажировать, подкупить или прикончить, ни за что. Но если будет нечто сверху, нечто более значительное, мы могли бы обсудить. Паша ответил с улыбкой, заставляя Юлиана поправить ворот белой рубашки. В этот момент в кабинет со стуком вошла помощница, которая сообщила, что начальника ждут в палате собраний для обсуждения важного вопроса. Однако Демченко просто отмахнулся, попросил закрыть за собой дверь и никого не беспокоить. Он собирался серьезно обсудить то, чего хотел Павел, а хотел он многого. Глава 9. Падение. Обсуждение условий сотрудничества с Юлианом заняло, по меньшей мере, полтора часа. Стоило признать, альбинос вполне заслужил право вести себя так, как он вел себя с окружающими. Надменно, презрительно, фе среди смурфиков. Он был вдумчивым, по-настоящему проницательным человеком. С легкостью вытаскивал на стол схемы Павла, которые тот приготовил для реализации будущих целей. Подавление и захват преступной изнанки тех мест, куда планировалось расширение. Сделки с коррумпированными чиновниками и шантаж для обеспечения безопасной торговли на светлой стороне. Использование местных органов самоуправления для сокрытия реальных масштабов деятельности. И даже направление расширения бизнесов совсем не в сторону столицы. Все это Юлиан предугадал, предложив несколько собственных идей. Он был готов полностью покрывать деятельность юноши на областном уровне, предложив пока не торопиться перекидывать ресурсы в другие регионы. Новгород, точнее, Горький, не просто так являлся одним из центров Руси за все время ее существования, независимо от названия. Здесь сосредоточено громадное количество торговых узлов, пусть и спящих. Река Волга, венозная система, расползающаяся по половине страны, имела выход к нескольким морям. Но что более важно, причина закрытости Новгорода сама по себе – ценнейший ресурс. Здесь сосредоточена целая плеяда самых технологичных предприятий – судостроительных, авиастроительных, автомобильных, ядерных. Расшириться вовне чрезвычайно выгодно, но увеличить контроль над экономикой этого региона намного, намного более важно. С точки зрения целей Юлиана по захвату страны, Павел понимал, почему тот сделал такое предложение. Он не горел желанием участвовать во всем этом, однако, опасаясь за собственную жизнь, когда вокруг недостаточно серьезных союзников, примкнуть к эволюционистам было, пожалуй, единственным разумным решением. К тому же альбинос фактически предлагал тотальный экономический контроль над целой областью, чего Павел совсем не планировал добиться в ближайшие годы. Если весь рынок будет передан ему, если никто не станет мешать распространению товара, реальная выгода может даже превысить масштабы того сценария, при котором он расширился бы на ближайшие два региона, покрывая жалкие теневые проценты от существующего товарооборота. К тому же Юлиан не настаивал на том, чтобы остановить расширение. Он просто предложил усилить контроль над Горьковской областью, то есть потратить немного больше времени, но, в конце концов, Паша все равно выйдет отсюда. И выйдет уже с серьезным бэкграундом за спиной, с которым придется мириться даже Москве. Хорошенько поговорив, Паша покинул Кремль. Он также получил от альбиноса бумажку с печатью, являющуюся прямым пропуском к нему. Казалось, эволюционист совсем не беспокоится о последствиях уличения связи с нечистым на руку торговцем. Должно быть, он обладал в правительственном комплексе зданий намного большей властью, чем предполагалось изначально. Вместо того, чтобы отправиться домой и хорошенько отдохнуть для окончательного восстановления от ран, Паша поехал в поместье. В заснеженный сосновый бор были перенесены все тяжести и огромное количество продуктов. Он закинулся титанидом, после чего начал интенсивную тренировку. Паша совсем не жалел многострадальное тело, импульсами боли посылающие мольбы через нервную систему. Когда возникало желание остановиться, перед глазами всплывала огромная окровавленная пасть сверхъестественной твари, наслаждающейся его плотью. Рыча сквозь стиснутые зубы, Паша продолжал усердствовать. Он делал упор на базовые упражнения с огромными весами, выдавливая кровавый пот из каждой поры, растягивая сухожилия и разрывая мышцы. Впервые за долгое время Паша так самоотверженно отдавался процессу тренировки. Но даже когда тело полностью выбилось из сил, дрожа и едва отзываясь на команды, он не закончил. Паша высвободил сразу три глефа и начал упражняться с ними. Бросок, притяжение назад, разворот с круговым разрезом, параллельный контроль двух орудий, вращающихся, словно пильные диски по бокам. Попытка высвободить из них разделенный поровну кремний, чтобы контролировать все вместе, едва не привела к ампутации конечности. Он потерял контроль, и тяжелое, с напоминающими топоры лезвиями, сместило ось вращения. Еще бы пару сантиметров, и руку по локоть обрубило бы. К счастью, страшного удалось избежать, отделавшись легким порезом. Поняв ошибку, Паша отдалил от себя глефы, контролируя их на расстоянии пары метров. Сложность одновременного использования трех оружий, вперемешку с контролем песка, оказалась просто нереальной. Пришлось сбавить обороты и сначала овладеть хотя бы двумя. После примерно часа упражнений титанит в крови немного восстановил физическую энергию и бодрость мышц. Паша со вторым дыханием перешел к большей активности. Он отозвал лишнюю Глефу, сосредоточившись на родной. Охранники, оставшиеся в поместье, с тревогой поглядывали на лес, где одна за другой падали срезанные верхушки сосен. Паша отрубал их на разном уровне, а сам, становясь на идеально гладкие срезы, осторожно пытался перепрыгивать с одного на другое, балансируя оружием как шестом. Череда неловких падений с пятиэтажки привела к пониманию того, что он отвратительно контролировал собственное тело, обладал паршивым балансом, да и, в общем, с координацией имел серьезные проблемы. В бою это сильно сказывалось. Возможно, будь он ловчее, быстрее, гибче, смог бы застать трехпалую тварь врасплох даже без гранат. В чистой силе он имел преимущество над простыми людьми, но над этими существами точно нет. Так что необходимо было искать иной подход. И тренировки китайских хуэньцзинов, бегающих по елкам, могли помочь в этом. Человеческие боевые искусства точно не приспособлены для сверхчеловечески динамичных и маневренных боев. Как можно сохранять стандартную стойку и при этом быть способным одним рывком преодолеть до 10 метров? Как можно думать о блокировании ударов, когда тебе с размаху ломают конечности? Как отклонять корпус, если со всех сторон летят уничтожающие материю белые нити холода? Мне нужно разработать что-то свое. Немного задумавшись, Паша оступился на очередном прыжке и с грохотом, ломая ветви, рухнул в снег. Под белым пушком оказалась даже не мерзлая земля, а булыжники. Падение с 20-метровой высоты было по-настоящему болезненным. Со стоном поднявшись, Паша неохотно посмотрел на далекие верхушки деревьев, на которых чувствовал себя чрезвычайно неуютно. Сосны качались от ветра, что уж говорить о моментах прыжка и приземления. К тому же срезанные площадки в диаметре иногда не больше 15 сантиметров и находились на разной высоте. Все это выводило тренировку на уровень «ты дурной, тяжело в учении, легко в бою». С этим нарративом он отозвал элементальный абсорбатор в один из трех жетонов, отошел на несколько шагов назад, а затем резко взбежал по стволу. Как только почувствовал, что ноги теряют опору, а тело кренится назад, он оттолкнулся и, сделав сальто в воздухе, попытался врезаться ногами в соседнее дерево, дабы оттолкнуться уже от него. Однако что-то пошло не так, скользкие ботинки разъехались, и Паша межножьем врезался в ствол. Ухнув, он снова полетел вниз лицом, лишь в самые последние секунды, сгруппировавшись и рухнув на те же проклятые булыжники в позе эмбриона. В недомытое очко эти учения, мне и в бою неплохо. Корчась на снегу, он проклинал Ньютона. Нормально же люди жили, баран парикастый. Летали, забот не знали, надо же было все испоганить. А ведь знали родители, называя Исааком. Несмотря на паршивое состояние, Паша продолжил тренировки до глубокой ночи, мешая бедным охранникам, оставшимся стеречь драгоценные товары и потустороннюю ветвь, спать. Кое-каких успехов он все же добился. Пусть без Глефы, после каждого прыжка балансируя пляшущими из стороны в сторону руками, как паршивый канатоходец, но Паша научился в 7 из 10 случаев удерживаться на верхушках деревьев. Он прямо чувствовал, как улучшается чувство баланса и общая координация. Тренировка работала. Опьяняющий вид с высоты на зимний лес, вкупе с первыми достижениями, придавал чувство полета и возвышенности. Будто в этот миг он мог сделать все, что угодно. Однако, прекрасно осознавая свои пределы, Паша плотно поел и отправился домой. Тренировка и сон, только вместе эти факторы могли дать хороший прогресс. Глава 10. Дарья. Вымотавшегося и помятого во время тренировок Павла, на углу пятиэтажки подкараулил капитан Синицын. Маскирующийся ктшник пожаловался, мол, уже второй вечер приходит и не застает мучителя. Он между строк поинтересовался, не участвовал ли юноша в сверхъестественных разборках с огромным существом, тело которого недавно здесь обнаружили, или отсутствовал по иной причине, но так и не дождался ответа, вместо этого получив раздраженное напутствие переходить к делу. Повезло еще, что Пахари не схлопотал. Оказалось, капитан времени зря не терял и успел серьезно поднапрячь Сергеевых. Демьян Александрович подвергся взятым с потолка обвинениям и обыску, в ходе которого всплыло несколько реальных улик, переписки и документы. Сдача поместья в аренду – самая незначительная из перечня. Глава семейства Сергеевых сохранял связи с гильдией купцов, в которую был вхож его отец. А ведь гильдии давным-давно упразднены. Сейчас это фактически ОПГ, только без пушек, приспущенных штанов и четких бандан. Он помогал товарищам, не менее благородного происхождения, тайно вести дела в Горьковской области. За такое не то что тюрьма, ссылка или даже расстрел. Паша остался чрезвычайно доволен проделанной капитаном работой. Сказал, что завтра же встретится с Сергеевыми, дабы решить вопрос. Если с покупкой поместья все срастется, Синицын получит долгожданную свободу. Кпшник попытался возразить. Он хотел свободу здесь и сейчас, однако, столкнувшись с холодным взглядом уставшего эволюциониста, быстро передумал. Потерпеть лишний день – испытание, но не слишком сложное, особенно на фоне таких последствий, как смерть. Отправив агента во свояси, Паша, наконец, смог вернуться в квартиру. Он упахался как рабочий мул, так что отрубился почти сразу, без задних ног. А наутро, освежившись и набив брюхо, немедленно приступил к делам. Благодаря игре в больного перед классной руководительницей, с неба свалились дополнительные выходные. Можно решать вопросы, не беспокоясь о школе. Однако после беспардонного визита Любви Геннадьевны и грехопадшей одноклассницы, он твердо вознамерился как-то разобраться с огромной, пожирающей время образовательной клоакой. Порешаю с поместьем и сразу займусь школой. Умным людям там делать нечего. На повестке дня стояла купля-продажа недвижимости, вокруг которой он уже успел сплести большое количество узлов взаимодействий. Было бы чрезвычайно проблемно потерять обжитую базу. Так что варианта «куплю другой дом» попросту нет. Вениамин, как блохастый ковер из слезливого фильма, с раннего утра ждал возле подъезда. Так что Паша сразу же направился в квартиру Сергеева, по пути заскочив в магазин и прикупив вина с коробкой шоколада. Разговор предстоял неприятный, было бы неплохо его чем-то сгладить. Вот вроде ареста, свое поместье имеется, а подъезд поприличнее выбрать не могли, это че за след двухтысячных. Перепрыгнув через дурно пахнущую лужу на лестничной площадке, Паша поднялся до нужной квартиры и позвонил в кучеряво богатую кнопку. К счастью, глазка у Сергеевых тоже нет, иначе кто знает, открыли ли бы вообще дверь. Как только створки распахнулись, в коридоре показалась высокая девушка с вежливой улыбкой на устах. Однако, с узнаванием незваного гостя, приятное выражение тут же исказилось. «Убирайтесь, родителей нет дома, и они уже решили, что ничего вам не продадут». Без всякой манерности девушка с порога дала отворот-поворот. «Козлина». Дарья попыталась захлопнуть дверь, однако массивная нога, выставленная на пути, обратилась непреодолимой преградой. Рывок за рывком, а все тщетно. Бревно из плоти оставалось на месте. «Кто сказал, что я по поводу поместья?» Голоса в голове, предчувствие, гороскоп. Бесцеремонно заглянув в коридор квартиры через живое препятствие и никого не обнаружив, Паша на лету скорректировал себя. «Успокойся, дорогая, все не так». Он не собирался уходить с пустыми руками и упускать возможность обработать хотя бы одного из членов семьи. По отдельности они наверняка не такие сплоченные и упрямые. «Тогда зачем вы здесь?» Дарья ни на секунду не поверила грязному махинатору, однако все же спросила из вежливости. «А чем пришлось тут же пожалеть?» «Ради тебя, малышка». Слегка толкнув дверь в сторону, из-за чего держащаяся за ручку девушка провалилась вперед, прямо ему на грудь, Паша продолжил с улыбкой. Воспылал нежными чувствами. Сил больше нет держать это в себе, и в салфетках. Любовь. Вот, пришел с вином и шоколадками, признаваться сдаваться. Глаза отпрянувшей Дарьи безумно расширились. Она глупо захлопала пышными ресницами, недоверчиво глядя на здоровяка, в то время как удивительно красивое лицо, обрамленное рассыпающимися прутьями волос, выражало неописуемые эмоции. «Вы серьезно?» Отступив еще на один шаг внутрь квартиры, девушка прикрыла руками грудь, словно до нее кто-то домогался. Секунды сменяли мгновения. Улыбчивый Павел, в глазах которого горели искорки ребячества, молчал. Но вечно это не могло продолжаться. «Конечно, нет. Как можно влюбиться в ту, кто при первой встрече с размаху бьет по роже? Я не балуюсь кожаными плетками, кляпами, наручниками и дилдо, я их продаю». Воспользовавшись ошеломлением юной леди, Паша беспрепятственно вошел в квартиру и насильно всучил подарки. «О, не разочарование ли на твоем лице? Должно быть, из-за слишком высокого роста, внимания со стороны парней совсем немного, оттого даже заигрывания неприятеля затрагивают самую душу». Паша не стал бы бездумно сыпать соль на раны той, кого пытался склонить на свою сторону, особенно если речь о чувствительной девушке. Однако когда имеешь дело с выдержкой, и мерным поведением приходилось применять уловки, расшатывать ментальную броню, пытаясь напичкать общение как можно большим количеством любых эмоций, дабы дальнейшее обсуждение строилось не на логике и фактах, а на чувствах и эмоциях. Злится она или радуется, всем не в плюс, лишь бы голову не включала. Сказать, что девушку задели насмешливые замечания, ничего не сказать. Она холодно уставилась на парня и швырнула в лицо конфеты. Бутылку бросать не стала из соображений безопасности, хотя и ее здоровяк с легкостью бы перехватил. У всех козлов такая хорошая реакция. В прошлый раз пачку денег легко поймал, теперь конфеты. Вот бы что потяжелее кинуть. Не обижайся, это всего лишь шутки. На самом деле ты исключительно прекрасна. Серьезно. Зеркало замыливает взгляд, так что может быть не очевидно, но со стороны виднее. Изысканные, удивительно эстетичные черты лица. За такие любая красотка всех бомжей в городе ртом бы почистила. Каждую впуклость и выпуклость, уж не сомневайся. Лебединая шея с шелковистой кожей. Волосы водопадом так и хочется на кулак намотать. Благородная осанка. Идеальные пропорции, а уж систематически что-то там, да как-то там. Короче, будто из сказки вышла. Честно признаться, ни на одной обложке иностранного журнала не видел модели, которая и близко подобралась бы к твоему уровню. Все это вкупе с умом и хорошим воспитанием 11 из 10 возможных. Паша с улыбкой положил коробку конфет на тумбу, над которой висело большое зеркало. Эмоциональное расшатывание подразумевало не давление на какую-то точку, а перетягивание из стороны в сторону. Если бы у меня оставалось свободное время, с радостью бы приударил за тобой. К сожалению, мир настроен не очень дружелюбно по отношению к моему графику. Обескураженная резким градом комплиментов девушка снова впала в ступор. Она даже забыла, что держит в руках бутылку вина, которой прицеливалась аккурат в квадратную голову. «ХМФ, да кому нужны ваши ухаживания? Точно не мне». Немного придя в себя, Даша подавила смущение, но лишь внешне. Внутри все переворачивалось. Почему-то от похабных слов хотелось улыбаться и радоваться, прыгать и смеяться, не подозревая, что именно с этой целью открывался и закрывался погано-сладкий рот. Она спросила: «Так в чем же истинная цель ваших визитов, если не в поместье и не во, в чем бы там ни было?» Смущение сменило негодование при виде того, как незваный гость разувается и без спроса заваливается внутрь квартиры. Квартиры совсем не маленькой, но на фоне его габаритов, будто построенной для полуросликов. «Пришел помочь решить ваши проблемы, Павел Сергеевич охрененно благороднов». Осматриваясь по сторонам и всюду замечая старинные предметы с неясной датировкой, но явно не самые дешевые, Паша нахмурился. «Сергеевы не стеснены в средствах, может в наличности, но не в запасах, и это плохо. Так, где ты говорила, твои родители сейчас находятся?» Ответ не требовался. Должно быть, капитан Синицын решил газануть напоследок, чтобы аристократы согласились продать поместье. Винить его в этом никто бы не стал. Любой с колечком на сердце воспользовался бы даже самой крошечной возможностью, чтобы поскорее избавиться от смертельной бижутерии. «Я вам ничего не говорила, только сейчас до Дарьи дошел истинный смысл услышанного. Она, наконец, поняла, кто был причиной всех этих проверок, обысков и допросов, бессонных ночей родителей, их болезненного вида, слез матери и участившихся приступов отца». Глава 11. Убеждение аристократки. «Грязный вымогатель, выметайтесь из квартиры немедленно, либо я обращусь в милицию». Ладони девушки сжались в кулаки, она повысила дрожащий от гнева голос. Паша не обратил внимания на грозный и, тем не менее, цивилизованный рык, с удобством устраиваясь на кожаном диване. Он похлопал по месту рядом, предлагая собеседнице присесть. Однако она встала напротив, со сведенными к переносице бровями и готовыми к бою кулаками. «Святая наивность. Даже если бы менты застали меня голым на этом диване, натирающим половой орган твоим нижним бельем, проблемы все равно возникли бы у вашей семьи, а не у меня». Со смешком Паша откинул голову и прикрыл глаза, наслаждаясь воздухом старины. «Так устроен мир. В прошлом на вершине пирамиды стояли вы, теперь мы. Завтра могут оказаться другие. Да и не такой уж я вымогатель. За поместье предложена более чем справедливая цена. Или хочешь, чтобы плата взималась иным образом? Могу шептать тебе комплименты на ушко хоть до самого утра». Подмигнув девушке, Паша расстегнул куртку и верхние пуговицы рубашки. Он пальцем провел по губам, вниз по подбородку, шее и грудным мышцам. Все, как учил Рамзес из стриптиз-клуба. Мишеня, дебил, тоже мне, сюрприз на день рождения. В последний раз мы тогда праздновали вместе, перед проклятым инфарктом. От тяжелых мыслей, скрытых за обольстительным выражением, отвлекло кипение человекоподобного чайника. Как смеете? Дарья не выдержала и взвизгнула, топнув ножкой по полу. Аж волосы, широкой шторой покрывающие копчик, и бедра по бокам, вздрогнули. Правда, на вторженца это не произвело особого впечатления. Разве что развеселило немного, да и то, тень улыбки на устах. Все, что по-настоящему заботило гада, эмоциональный раздрай собеседницы и неспособность критически мыслить. Ну, вот как-то так. Пожав плечами, Паша закинул ноги на диван и лег, сложив ладони за затылком. Кайф. Так, голову повыше, куда твой усатый батя точно не пердел. Пара секунд, и он устроился как надо. С удобством, с комфортом и с прекрасным видом на чарующее лицо брюнетки, переживающей невыносимую внутреннюю борьбу. Воспитание против инстинктов, выдержка против эмоций. И судя по реакции тела, последние одерживали верх. Ладно, этого достаточно. Пора переходить к сути, которая может и не убедит на месте, но посеет зерно. Дорогая моя, милая Дарья, понять не могу, как можно цепляться за такие незначительные вещи. Со слегка опущенными веками, будто в полудреме, он спрашивал, но смотрел при этом не на собеседницу, а в потолок, в никуда. Это всего лишь здание. Ни ваша кровь, ни ваше достоинство, ни ваша честь, ни ваша жизнь, ни ваша свобода. Есть ли какая-то особая причина, почему не хотите расставаться с поместьем? Судя по стоимости аренды, прибыль небольшая, а вот сопутствующих опасностей море. Недобросовестные правоохранительные органы, политики, бандиты, я, к чему елозить жопой по ножу? Паша и правда не мог понять. Будь он на их месте, то вполне стал бы цепляться за любой клочок собственности, ибо одержим, непреклонен, жаден, горделив. Но Сергеевы, раз уж смогли выжить при коммунизме, явно были куда более изговорчивыми. С чего вдруг сейчас такое упрямство? Это память, наследие моего деда, Сергеева Александра Прокопьевича, решительно заявила девушка, сквозь раздувающиеся ноздри, наблюдая за беспардонным поведением хулигана. Такому, как вы, не понять, и хватит марать чужое имущество своим грязным бандитским телом. После вас придется диван в химчистку сдавать или выбрасывать. Окажись Дарья немного менее устойчивой, она бы непременно потеряла сознание от гнева. Такого раньше никогда не случалось, будто пламя захлестывает легкие, будто сердце пытается пролезть через вены и артерии к пульсирующим вискам. Почему? Почему мир стал таким? Почему не люди, как он, не сидят в тюрьме? Почему честные граждане вроде моего отца должны проходить через допросы и обвинения? Осталась ли в мире справедливость? Тем временем здоровяк, не собиравшийся никуда с дивана уходить, отбросил сонную негу. Память, наследие, ну, так создай новую память, новое наследие, своими руками, только уже с деньгами. Заделаешь внуков, построишь им дом на вырученные бабки. Потомки будут помнить и любить тебя, а не Сергеева Александра Прокопьевича. Будут почитать и лелеять на фотографиях черноволосую красавицу, а не усатого мужика рядом с самоваром. Паша с улыбкой перетягивал собеседницу на сторону ситхов, а вот в мыслях он поражался упертости падшей аристократии. Как можно не понимать элементарных вещей? Все, что не в состоянии отстоять, тебе не принадлежит. Наращивайте влияние, обретайте силу, и только потом гавкайте на страже дома или кучек золота. Никак не наоборот. Идиотизм какой-то. Сколько имущества потеряли поколения твоей семьи? Сергеевы, некогда один из богатейших родов. Были и поместья, и леса, и поля, и реки. Где это все? Правильно, хрен его знает. Но не верится мне, что вы сидите над картиной конкретного предка и поносите его, мол, ослина жопоглазая, за коим лешим ты этот договор подписал? Как можно было продать богатейшую землю за бесценок? Руки вдали от мозга сами сделали, или все потому, что они из обсирального места растут? Нет же, Паша примером пытался сгладить болезненный удар по гордости от возможной утраты семейной усадьбы. Вероятно, именно из-за страха потерять лицо перед предками и потомками, они так упорствовали. Вот и не стоит думать, что потомки будут страдать похожим в ваш адрес. Да к тому же поместье, геморрой на фундаменте, а не богатейшая земля. Нет объективных причин продолжать страдать. Возьмите деньги, и все, чики-пуки, разъехались. Предложение прекрасное, с одной стороны дуло пистолета, с другой пачка денег. Выбирай, не хочу. Волк о луне, а бедняк о деньгах. Презрительно скривив губы, девушка, наконец, предприняла попытку стащить гада с дивана. Со всеми своими богатствами и связями вы бедны, как беден свет в ночи. В душе нет ничего, что честью зваться может. Мне жалко вас. Возвышенные слова ну никак не вязались с натужным выражением лица. Благородной леди не пристало, однако что поделать, если сволочь ведет себя все наглее и наглее, если ничего не предпринять, кто знает, разденется ли он и правда догола, и возьмется ли за нижнее белье. Вот только не надо ля-ля. Твои предки всю империю вдоль и поперек изъездили, продавая лес. Потом еще за границу начали поставлять только ради вонючих денег. Чтобы ты, получив образование и воспитание благодаря все тем же деньгам, могла отзываться о них как о чем-то незначительном. Лицемерка, ироничным взглядом оценивая тщетные попытки Дарьи стащить его с дивана, Паша вздохнул. Послушай, я знаю сложное положение вашей семьи. Как человек, который пытается пробиться в союзе, мне уже запарно. Боюсь представить, каково жить потомкам дворян. Я не прошу продавать за деньги свою честь. Усадьба – всего лишь место и кучка камн. Да успокойся ты. Видя, что Дарья напрочь игнорирует его убеждения, Паша резко приподнялся. Он схватил девушку и закинул прямо на себя. Раздался сдавленный писк, и она оказалась в крепких объятиях, будто зверек, угодивший в кольца питона. Глава 12. Вечерний эфир. «Отпустите меня!» Сдавленным голоском пропищала Дарья, прижатая к груди негодяя. Как бы она ни пыталась, как бы ни извивалась, выбраться не получалось. Даже немного разомкнуть массивные тиски из плоти оказалось непосильной задачей. Впервые она столкнулась с такой подавляющей силой. А ведь сама далеко не слабачка. Кашицы не ела, мисс деньги, не главное, раз не ела, терпи. Будем лежать до тех пор, пока не дойдет. Вам этот дом не нужен, мне нужен. Вам проблемы не нужны, мне нужны. Я хочу сделать одолжение, а не ограбить. Это сделка. Паша с иронией глядел на то, как девушка изо всех сил кусает грудную мышцу, не способная причинить серьезного дискомфорта. Бессилие противоположной стороны наводило на мысли. Может, ну его, попытки убеждения, закопать в лесу, предварительно оформив все документы, и дело с концом. Однако количество проблем на квадратный метр зашкаливало. Со всех сторон, куда ни глянь, торчит кровоточащая труба геморроя. Если что-то можно решить убеждением, лучше не нарываться лишний раз на неприятности. И так худо. Учти, я слишком секс, чтобы такие полежеки считать платоническими. С каждой секундой шкала твоей невинности падает на пункт. Тик-так, Дашенька, принц на белом коне, все дальше. Девушка не ответила, прилагая отчаянные усилия к попыткам вырваться. Но куда ей? Предплечья противника толщиной с бедро нормального человека, округлые бицепсы упорами тисков зажимают по бокам. Почему это животное не в зоопарке? Оно же явно не человек. Вслед за бессилием физическим, постепенно сдавала и ментальность. Минуты через три сопротивление ослабло, напряженная атмосфера борьбы сменилась неловкостью. Больше не было насильственных рывков, лишь плавные попытки выползти из плотной норы, созданной мускулистыми руками.